не вижу более верного способа положить конец низкой и абсурдной клевете, порожденной политическим злоумыслием и никогда бы не запятнавшей брата, не будь он лишен средств и опрометчив в поступках. Все мое имущество переходит к брату в случае смерти моей дочери до достижения ею совершеннолетия. Опеку над дочерью поручаю ему одному, веря, что мое дитя будет в такой же безопасности, предавшись его заботе, в какой было при мне. Полагаюсь на вашу память о дружбе, давно связавшей нас, и надеюсь, что при всякой возможности вы упомянете о сказанном мною всем письме, присовокупив слова, каким побуждает справедливость. Содержание всех четырех писем было схожим. Сердце у меня упало, когда я прочла их. Я дрожала от страха. Что я наделала? Осмелилась помешать мудрому и благородному замыслу отца защитить нашу опороченную фамилию. Как трус уклонилась от своего участия в деле такого простого, такого незначительного. И еще, о Боже милосердный, предала мертвого. С письмами в руке, бледнея от страха, я кинулась в гостиную, где была кузина Моника, и попросила ее прочесть их. По лицу кузины я поняла, как ее встревожил мой вид, но она промолчала. Пробежала глазами письма, а потом воскликнула. «И только-то, мое дорогое дитя! Я уже воображала, что вы нашли другое завещание и потеряли все на свете. Мод, дорогая, мы это знали. Мы прекрасно понимаем мотивы покойного Остина. Вас так легко растревожить. Но, кузина Моника, я думаю, он прав. Теперь я вижу, что это разумно. И мне... О, я преступница! Мне надо остановиться! Мод, дорогая моя, прислушайтесь голосу разума. Доктор Брайерли встретился с вашим дядей в Бартраме, по крайней мере, 2 часа назад. Вы не можете переменить свершенного. И зачем вам? Зачем? Даже если могли бы. Вы не считаете, что мнение вашего дяди следует принимать во внимание? Но он уже решил. Ей же письмо, где говорится о деле как о решенном, а доктор Брайерли... Ох, кузина Моника, доктор поехал искушать его. Вздор, девочка. Доктор Брайерли, несомненно, порядочный и честный человек. О каком совращении речь? Доктор поехал искушать его? Ха, вот выдумали. Доктор поехал представить факты и предложить ему поразмыслить над ними. И я вижу, учитывая то, что часто подобную ответственность принимают на себя по легкомыслию, и то, как долго Сайлас ведет жизнь в праздном уединении, отгородившись от мира, разучившись слушать других, я вижу в этом благородство и разумную предусмотрительность доктора, поехавшего в Бартрам, чтобы Сайлас представил себя во всех подробностях и со всех сторон дела, прежде чем по лености мысли подвергнет себя самому большому риску, на который когда-либо отваживался. Так возражала мне леди Ноунс с присущей женщинам горячностью и должна признать, часто повторяясь, что... как я иногда замечала, отличает логика женского пола. Она запутала меня, не убедив. «Не знаю, зачем я пошла в кабинет», — проговорила я, очень взволнованная. «И почему взялась за эти бумаги? Мы их никогда там не видели. Как же случилось, что именно сегодня они попались мне на глаза?» «Что вы хотите сказать, дорогая?» — спросила леди Ноулс. «Я хочу сказать, я думаю... я была приведена туда. Это призыв моего покойного папы ко мне, столь же явственный, как если бы его рука появилась и оставила знак на стене». Я почти перешла на крик, завершая свое безумное признание. «У вас разгулялись нервы, дорогая. Сказываются ночи, лишенные здорового сна. Давайте выйдем. Вам полезно подышать воздухом. И я уверяю вас, очень скоро вы поймете, что мы правы, и искренне порадуетесь принятому решению». Но радость не приходила, хотя возбуждение несколько улеглось. Моя вечерняя молитва была полна раскаяния. А когда я коснулась головой подушки, я испытала мук в четверо больше прежнего. Каждой нервической, легко возбудимой натуре знакомо это. Призрачные лица, искаженные на всякий лад, одно за другим появляются перед вами, не успели вы смежить веки.